Самый простой и надежный способ избавиться от колдуна — это крепко-накрепко связать чародея, обложить хворостом и запалить со всех сторон. К сожалению, заманить его на эту процедуру так просто обычно не удается. Все другие методы, в свою очередь, тоже связаны с магией. Навести порчу, подослать лихоманку, высосать силы, отравить или сглазить. Беда в том, что против всякого рода сглазов и порч существуют защиты. Защита в виде отражения, стекла или зеркала. От заклятий лихоманок помогают заговоренные линии, амулеты и обереги. Самый простой оберег – это ветка полыни или можжевельника, которые они подпускают к человеку порчу и лихоманку. Или сушеная ветка рябины, что впитывает в себя сглазы и заклинания. Впитывает настолько надежно, что вместе с нею заговоры можно вернуть обратно колдуну, сотворившему проклятие. Разумеется, супротив защиты имеются методы ее пробивания или обмана, но ведьмы не просто озаботились защитой, необходимой любому участнику тяжелой войны. Они еще и находились далеко от Зверева, за деревянной стеной во враждебном городе. К их дому не подойдешь, поклада не подбросишь, в гости не попросишься, серебром защиту не спалишь. Он даже не знал, где эти ведьмы живут, но как же от них в таких условиях избавиться? «Нельзя, нельзя, княже, настрого хозяин запретил». «Ничто, холоп, я такие вести принесу, мертвого на ноги поставят!» В юрту с шумом валился князь Горбатый Шуйский в сопровождении еще двух бояр в дорогих, наведенных серебром доспехах. Отстранил мужественно сторожившего вход Пахома и прошел мимо очага к постели. Зверев, смирившись с неизбежным, поднялся навстречу и позволил воеводе крепко себя обнять. «Герой! Истинный воин, Андрей Васильевич! Горжусь знакомством нашим и о сём знании немедленно с государем поделюсь. Достоин, достоин награды, кое я и не поделиться не могу». «Каков!» — оглянулся на скромную свиту князь. «Как он ловкостью завидной един в половину дня стену острога басурманского взломал!» «Велими, великий воин, Андрей Васильевич! Ты хоть и юн, на диво, твоим одним ударом мы дорогу себе открыли и уделы разорили вражьи на 150 верст в полосу. Невольников почти 20 тысяч мы отпустили. Стада, коровьи, табуны и отары взяли без счета, а иной добычи и назвать не могу. Посему решено воеводами нашими поклониться тебе за победу 2,5 сотнями коров и 3 сотнями коней, дабы неблагодарностью черной мы с боярами себя не запятнали. Выздоравливай, Андрей Васильевич, нижайший тебе поклон. Помни, что отныне для каждого из нас ты первейший друг». «Благодарствую, бояре», — пролепетал Андрей, «за слова добрые, низкий вам поклон и за долю богатую благодарность». «Ныне государю с докладом», — поклонился воевода. — «Прости, гостеприимство твоего испытать не можем, спешим». Гости исчезли так же стремительно, как и появились, оставив Зверева в состоянии легкого смятения. 250 коров! 300 лошадей! Что теперь со всем этим делать? — Пахом! Дядька, сюда иди! Этому ты меня почему-то не учил. — А что случилось, княже? — влетел в юрту холоп. — Не слыхал? — Князь Александр от своей добычи мне стадо коров и табун лошадей выделил изрядный. И что теперь с ним делать? Купцам, что ли, отдать? — Нет, купцам нельзя, — замотал головой дядька. — Они от того и кормятся, что при войске все вдвое дешевле покупают. Да вдвое дороже продают. 1-2 скотины продать еще ладно, убыток перетерпеть можно. А коли табун, это разор один получится. Опять же слух прошел. Взяло презрядную добычу, кованая рать у камы собрала. Ныне цены в четверо, коли не более упадут. Даже в Нижнем Новгороде упадут. Туда много кто скотину погонит. Пахом, а ведь осень на носу. Скоро всю эту скотину и выпасти негде будет. И сено понадобится. А я про то помню, княже, помню. Гнать надобно. Коли за Москву скотину увезти, то и цена подровняется. Или домой ее. Дядька, ты не хуже меня знаешь. Кошт княжеский не бездонный. Коли в него прибытка не добавляет, только разор один и останется. Я про то понимаю, Андрей Васильевич, да токмо. Тогда скажи мне, пахом, кому еще я дело могу доверить, кроме как не тому, кто с колыбели меня воспитал? Да в отрочестве не раз от меча и стрелы прикрыл. Так ведь смышленых холопов у нас в достатке. Смышленых-то в достатке, пахом. А вот такой, которому стадо почти на 1000 новгородских рублей без колебаний доверить можно, такой у меня один. На твое слово полагаюсь. Коли решишь, что продавать выгодно, продавай. Решишь в княжество гнать — гони. Здесь же перед зимой животину оставлять ни к чему, сам понимаешь. Снег ляжет, сдохнет вся, не убережем. Холопов можешь забрать всех, кроме Ильи и Зольда. Как до места доберешься, родителям каждого погибшего или раненого холопа по корове дай. Ну, и живым тоже. «Гонишь, Андрей Васильевич!» — мотнул головой дядька. «Нет, пахом, не гоню. Просто второго тебя у меня нет. Так что управишься?» «Куда денешься, коль припекло? Схожу, узнаю, куда скотину нашу отогнали. Как бы не потерялась без присмотра. Семку и Варлама зараз заберу. Пусть спасут покамест». Сборы холопов — минутное дело. Своего добра у них нет, а хозяйское без особого приказа не тронут. Сказано: отправляйтесь. Ноги в руки и пошли. За 2 часа до полудня, подкрепившись напоследок вместе с князем за одним столом, пахом с оставшимися новобранными холопами отправился в долгий путь домой. Расставаться с дядькой было жалко и легко. Жалко, потому что на него можно полностью положиться. С ним можно всегда посоветоваться. А легко, потому что на ворожбу хозяина воспитатель смотрел очень неодобрительно. Пахом же был в этом времени одним из немногих людей, чьим именем Андрей дорожил.